Первая глава. «Так, Сашка», — строго сказала я, посмотрев на племянницу. «Мы и так уже накатались везде, где только можно. Пошли домой». «Ну, Ди», — законючила мелкая, смотря на меня взглядом легендарного кота в сапогах. «Нет, Шрека я ей больше не включу». «Значит, вот что, племяшка ты моя неспокойная. Сейчас катаешься на лошадках, а потом мы зайдем в комнату волшебника. На этом все». «Спасибо, спасибо!» – завизжала Саша, подпрыгивая на месте. Вручив билет оператору, я отошла к скамейкам, на которых в ожидании чат сидели мамы. «Какая прелестная у вас дочурка!» – проворковала дамочка средних лет, почему-то решившая, что я хочу разговаривать. «А вот вы, барышня, родили слишком рано. И куда смотрели ваши родители? А вы, наверное, бабушка того симпатичного мальчика?» Ехидно поинтересовалась, наблюдая, как краснеет лицо женщины. «Хамка!» – прошипела тетенька, на что я лишь пожала плечами. Никто ее не просил лезть не в свои дела. «Сколько я повстречала таких вот умниц за последний год!» Не счесть. 20-летняя девушка с 5-летним ребенком на руках вызывает уйму вопросов. Сначала я оправдывалась, объясняла, что Сашка мне приходится племянницей. Через несколько месяцев, вымотанная походами по инстанциям, я начала огрызаться, а местами откровенно хамить. Сестра с мужем погибли 2 года назад, оставив 3-летку сиротой. Мама умерла спустя год, так и не смирившись с потерей. А так как отца мы с Леськой ни разу не видели, а мама отказывалась о нем говорить, я осталась в 19 лет с малышкой на руках. Мечта открыть собственное кафе рассыпалась прахом, когда на пороге возник инспектор ПДН. А потом поиски работы с хорошим заработком, оформление опеки и маленький ангел, спрашивающий, где же бабушка и когда вернутся папа с мамой. «Ди, пошли к волшебнику!» – взвизгнула мелкая, повиснув на моей руке и вырывая из горьких воспоминаний. «Хорошо», – легко согласилась я, направляясь в шатер. «И даже, может быть, разрешу тебе покататься на машинке, если дома ты съешь кашу». Сашка скривилась. «Да, кашу мелкая не любила, но и на машинках покататься хотела, а значит, придется выбирать». «Хорошо», – вздохнув, согласилась племяшка. «Только кукурузную». «Договорились», – усмехнулась я. «А теперь нас ждет волшебник». Откинув полог, мы зашли внутрь шатра, почему-то пустого. Странно, лунопарк к нам в город приезжает всего раз в год, и на каждую карусель огромные очереди, а тут пусто. Может, он не работает? «Подходит!» – громыхнуло над куполом и в лицо ударил поток воздуха. «Обалдеть, спецэффекты!» – пробормотала я спустя пару секунд, разглядывая каменный зал с множеством свечей. «Мать моя Бабариха!» – воскликнула мелочь, крепко держа меня за руку. А я подумала, что пора бы фильтровать мультики, которые смотрит это чудо. «Добро пожаловать в Маралон, избранная! Но какого демона? Ребенка в договоре не было». «Что значит «не было»? В каком это таком договоре?» — угрожающе начала я, повышая голос. «В храме Лорана нельзя разговаривать непочтительно, леди», — спокойно произнес скрипучий голос, и в центр зала вышел седовласый старец. «А на грим не поскупились», — хмыкнула я. «Особенно если учитывать, что вход в шатер бесплатный». «Вход в храм не облагается платой, дитя другого мира», – мягко сказал старик и посмотрел на Сашу. «Юная леди тоже подходит, раз смогла пересечь границу миров». Я посмотрела на восхищенное личико ребенка и вздохнула. «Но не могу я разочаровывать Сашку, придется поддерживать игру старика. Блин, я так надеялась, что будут обычные фокусы». «О, мудрый старец, кто ты?» – вдохновенно произнесла, поморщившись. «Я главный жрец храма Лорана. На вас указал наш бог». «Да неужели?» – буркнула себе под нос, чтобы не услышала малявка. «Вы не верите в существование параллельных миров, дитя!» – пафосно изрек старче. Хотя кто знает, кто там прячется за слоем штукатурки. «Но это поправимо. Вы – избранные для ныне живущих драконов. На вас указал золотой перст. Завтра в храм стекутся все свободные драконы, и вы сможете найти пару, с которой обвенчаетесь немедленно». «Так, старче, прекращаем балаган!» Остановила я говорливого актера, заметив на лице Саши скуку. Ребенок ждал волшебства, а получил нудятину. «Я так понимаю, больше ничего интересного не будет, а значит, можем идти дальше. Нам еще на машинках кататься и кукурузную кашу варить». На этих словах я развернулась и хотела было выйти из шатра, но наткнулась на каменную стену. Нахмурившись, повернулась к старику. «Так, Копперфильд доморощенный, прекращай свои фокусы! Нам не понравилось, мы уходим!» «Вы не сможете покинуть храм Лорана, пока не соединитесь узами с истинным!» Спокойно ответил фокусник, а я разозлилась. «Вот, значит, как! Так, малую пугать нельзя!» «А значит, действуем по-другому». Я достала телефон из рюкзака и показала мужику. «Сейчас я наберу 3 цифры и скажу, что ты насильно удерживаешь нас. Знаешь, какая статья тебе грозит?» «Ваше странное устройство не работает в этом мире, леди». Я внимательно посмотрела на аниматора, ну или маньяка. Теперь уж не знаю, грим был идеальным. Плюнув на все, набрала номер полиции. Ничего, в трубке тишина. Нахмурившись, посмотрела в экран телефона. Сеть не ловила. Но ведь службу спасения можно вызвать даже без сим-карты. На всякий случай попыталась совершить звонок еще раз. Безрезультатно. Вот черт. «Хорошо». Максимально спокойно заговорила, прижимая Сашку к себе. Малявка начала дрожать и готова была расплакаться. «Мы так и будем здесь стоять, пока не прибудут эти ваши драконы. Комнат отдыха в храме не предусмотрено», – отчеканил мужик. «Двери храма откроются завтра, как только прибудет первый дракон. Лоран не выпустит вас раньше». «А Лоран – это кто?» – на всякий случай спросила я. «Будет, что предъявить полиции, когда они загребут этого шизофреника». «Лоран – бог драконов!» – с благоговением начал старик. «Это его голос вы слышали, когда прибыли в храм». «И это он не любит шума?» Невинно поинтересовалась, а между тем в голове созревал план. «Бог не любит, когда в его храме громко разговаривают», – подтвердил типа жрец. «Ах, вот оно что!» – протянула я и присела на корточки перед дрожащим ребенком. Пугать криками «помогите» не хотелось, значит… «Милая, а как насчет песенки? Помнишь, мы заучивали к Новому году песенку про елочку? Давай исполним ее этому дяде, только громко и выразительно». Малышка кивнула, а затем посмотрела на меня подозрительно. «Ди, ты же петь не умеешь!» «На то и расчет!» — вздохнула я и завыла. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была». «Прекратите!» — хуже змеи зашипел старик. «Лоран будет недоволен!» «Так выпустите нас, и мы уйдем!» — предложила я альтернативу. «Нельзя! Храм откроется!» «Так, понятно все с тобой!» — отмахнулась я. «Сашуль, дяде нравится, поем дальше!» «Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай! Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай!» «В храме запрещено петь песни!» — зашипел сумасшедший, поднимая руку. «В храме запрещено кричать! Теперь вы будете молчать вечно в наказание!» Я закатила глаза и хотела было высказать свое «фи», но из горла не вырвалось ни звука. Нахмурившись, попробовала еще раз. «Что за черт?» Сашулька дернула меня за руку, привлекая внимание. Я в ужасе посмотрела на ее испуганное личико, по которому потекли слезы. «Ну все, Копперфильд, ты доигрался!» Я уже представила, как выдергиваю его жиденькую бородку по одному волоску, загадывая желание, словно он старик Хоттабыч. Но тут раздался громкий смех, а затем... «Мы не причиняем вреда избранным», — строго произнес голос, а я поняла, что снова могу говорить. «И еще кое-что. Похоже, магия и правда существует». «Кто ты?» — спросила я у неведомого голоса. «Тебе уже ответили, кто я. Создатель драконов Лоран», — хохотнул он. «Покажись!» – выкрикнула, прижимая Сашку к себе и стараясь не потерять сознание от страха. «Ты так желаешь этого?» – насмешливо спросил голос. «Но так и быть, ты развеселила меня». Я сглотнула, не зная, радоваться или плакать от того, как меня облагодетельствовали. Вновь яркая вспышка света – а когда я проморгалась, увидела мужчину необычайной, я бы даже сказала, ангельской красоты. «И много ты еще знаешь песен?» – заинтересованно спросил мужчина. «Пусть мама услышит, пусть мама придет», – тоненьким голоском запела я, слегка заикаясь. В зале громыхнуло. Я пискнула и нагнулась, закрывая собой племяшку. А когда приоткрыла глаз, поняла, что это не гром и не зал рушится. Местное божество изволит смеяться. «Тетечка, мне страшно!» – заскулила Сашка, прижимаясь плотнее. «Не боись, мелкая, Ди тебя в обиду не даст!» Погладила я чадушка по голове, впрочем, совсем не веря в свои слова. «Забавная девочка!» — улыбнулся Лоран, склонив голову на бок. Старец стоял, не двигаясь, и, казалось, даже не дышал. «А он?» — спросила я, некрасиво показывая пальцем на старца. «Ах, это!» — беспечно махнуло рукой местное божество. «Не обращай внимания, я его заморозил». Ну ладно», – растерялась я и отступила к стене, прижимаясь спиной к холодному камню. «Ди, я писать хочу», – прошептала Сашка, а я судорожно вздохнула. «Мелкая терпеть до завтрашнего утра не сможет, да никто не сможет. И что делать? Осветить божественный зал? Или сказать нервному мужику, что ребенок сейчас наделает в штаны? А вдруг он и Саньку заморозит? «Простите!» – окликнула я Лорана. «Нам бы в туалет. Естественные потребности. Поймите правильно». «Ах, да, вы же смертные!» – опомнился Бог. «Всегда забываю, что вам много надо для жизни. Еда, вода, эти ваши грязные делишки». «Ну, простите», – развела я руками, не зная, как реагировать. «Значит, ты хочешь обратно в свой мир?» – полюбопытствовал Лоран, видимо, забыв о моем намеке. «Очень!» – со всей душой ответила я и энергично закивала для достоверности. «Увы!» – вздохнул Бог. «Обратно никак. Но ты можешь остаться здесь». «Прямо здесь?» – ужаснулась я перспективе провести в каменном зале остаток жизни. К слову, недолгий, потому как Лоран точно забудет про еду и воду. А про Сашку я даже думать боялась. Чёртов шатёр, понесла нас нелёгкая. «Нет, я имею в виду мир драконов, мой мир!» Радостно воскликнул полусумасшедший бог, или не полу, а прям конкретно так, на всю голову. «Я согласна», – быстренько ответила, пока ему еще чего не взбрело. «Только отпустите нас, пожалуйста». «А замуж пойдешь?» – вкрадчиво спросил Лоран. «А без этого никак?» – таким же тоном ответила вопросом на вопрос. «Ну, нет так нет», – легко согласился Бог. «Я выпущу вас из храма и даже направлю куда нужно, чтобы не заблудились, но с одним условием». «Каким?» – нетерпеливо спросила я, видя, что Сашка уже морщится. «Ты будешь приходить сюда раз в месяц и разговаривать со мной!» – воскликнул этот 100% сумасшедший. «Обещаю!» – клятвенно заверила я, чуть ли не кланяясь. «Что угодно, лишь бы выпустил». «Тогда вы свободны!» – воскликнул Лоран и взмахнул рукой. А за его спиной появилась дверь. «Идите прямо во дворец. Я передам, чтобы вас не обидели». «Спасибо», – стуча зубами, пробормотала я, обходя бога по широкой дуге и держа Сашку за спиной. «Потерпи, маленькая. Главное, потерпи». «Не забудь о своем обещании», – на прощание воскликнул Лоран, на что я лишь угукнула. «Хотя, погоди». Остановил меня божок, прежде чем я дотянулась до резной ручки. «Сделаю тебе подарок!» Лоран взмахнул рукой, и в нас полетели маленькие снежинки. Я хотела закрыть Сашку собой, но не смогла сдвинуться с места. «Ядрить моя капуста!» Испуганно просипела я, когда снежинки долетели до нас и проникли внутрь, не причиняя дискомфорта. «Не стоит благодарить!» – хихикнул местный создатель и махнул рукой, распахивая двери. «Вам пора!» «Ди, я не хочу к динозаврам!» – пискнула Сашка. Я растерянно повернулась, не понимая, о чем говорит племяшка, и застыла. В голубом небе летели огромные птицы. Или не птицы? «Это не динозавры, солнышко, это драконы», – ошарашенно поведала я, с трудом веря своим глазам. «А их можно приручить, как в мультике?» – с интересом спросила мелкая. «Попробуем», – вздохнула я с опаской, делая шаг вперед. «Но если что, мы их скалкой, да, Ди?» – воскликнула повеселевшая Сашка. Проходящий мимо мужчина запнулся и с изумлением, даже с обидой, посмотрел на меня. «Я-то здесь при чем?» «Ага», – Нервно хохотнула я, пытаясь взять себя в руки и думая, что крылатые ящеры размером с дом вряд ли позволят гонять себя кухонной утварью. «Ди, а нас во дворец отправили!» – хихикнул ребенок. «Мы теперь будем взаправдошней принцессы! Или я принцесса, а ты королева!» «Ох, милая, если бы все было так просто!» – усмехнулась я, окидывая окрестности взглядом. «И как же я была права!»